Семья. Семья – это не просто важная вещь, это все. Пауло Коэльо, всемирно известный бразильский писатель. В Бразилии семья традиционно занимает центральное место в жизни общества и имеет огромное значение для каждого человека. Семейные связи и ценности формируют основу бразильской культуры и оказывают влияние на все аспекты жизни, от повседневных дел до праздников и общественных мероприятий. Часто супруги обращаются друг к другу не по имени, а словами «амор», «любимый». Также обращаются и к детям. У бразильцев обычно тесные отношения с членами своей семьи, включая не только родителей и детей, но и расширенную семью – бабушек, дедушек, тетей, дядей, кузенов и даже дальних родственников. Важность семьи проявляется в постоянной поддержке и помощи друг другу. Родственники часто живут рядом или даже вместе, что позволяет сохранять близкие отношения и поддерживать друг друга в трудные моменты. Семейные праздники очень важны в бразильской культуре. Например, такие события, как Рождество и Пасха, празднуются всей семьей. За праздничным столом собираются все поколения. Даже повседневные традиции, вроде совместных воскресных обедов, имеют большое значение и помогают поддерживать родственное единство. В Бразилии старшее поколение, особенно бабушки и дедушки, пользуются большим уважением. Они часто живут вместе с детьми и внуками, воспитывают младших членов семьи, передают им свои знания. Советы и опыт старших поколений ценятся, и их мнение учитывается при принятии важных семейных решений. Дети в бразильских семьях растут в атмосфере любви и заботы. Родители стремятся обеспечить им лучшее образование и возможности для развития. Воспитывают в детях уважение к старшим, лояльность и трудолюбие. Современные изменения и урбанизация, безусловно, влияют на традиционные семейные структуры. Мировые тенденции не обошли стороной и Бразилию. Разводов все больше, детей все меньше, рожают их все позже. Несмотря на это, семья остается важным элементом бразильского общества. Люди по-прежнему ценят и поддерживают свои родственные связи, адаптируясь к новым условиям жизни. Что мне было непривычно после России, так это большое количество пожилых пар, которые встретились уже после того, как их дети выросли и стали самостоятельными.